На страницах с 35 по 204 раздел 1 «Микроэкономика». На страницах с 37 по 78 глава 2 «Теория спроса». Параграф 2.1. Виды потребления и спроса. Все, кто в экономике самостоятельно принимает решение о том, сколько произвести, продать, потребить, купить, и осуществляет эти решения, будь то отдельные физические лица, семьи, группы людей, фирмы, организации, государства и его ведомства, называются экономическими агентами. Практически все агенты выступают и как покупатели, агенты спроса, и как продавцы, агенты предложения. Например, практически все население любой страны составляет массовую категорию потребителей, и в то же время значительная их часть – продает свой труд, рабочую силу, работодателям, выступая затем в качестве одного из трех важнейших факторов производства труда. Любая фирма всегда что-то продает и что-то покупает, даже если она занимается только перепродажей, посредничеством. В разделе 2.4 мы убедимся, что тоже относится и к государству, которое не только покупает различные товары и услуги у частного сектора или казенных, полностью принадлежащие государству заводов, например, вооружение и продовольствие для армии, но и поставляет частному сектору и населению так называемые публичные товары, охрану от внешнего врага и внутренней преступности, социальную защиту, поддержание инфраструктуры и так далее, частично за плату, а частично и бесплатно. Примечание первое. В дальнейшем мы убедимся, что в экономике ничего не делается бесплатно. Как говорил один из крупнейших американских экономистов Пол Самуэльсон, нет такой вещи, как бесплатный обед. Весь вопрос в том, кто именно, что и как оплачивает. Конец примечания. В данном разделе нас интересуют такие действия агентов, которые формируют рыночный спрос на товары и услуги. Общий спрос на всех внутренних и внешних рынках данной страны можно разделить на четыре большие группы. Первое. Спрос на потребительские товары и услуги, например, продовольствие, одежду, жилье, транспорт, досуг и развлечения, образование, медицину и так далее. Этот спрос предъявляется, как правило, отдельными лицами и семьями, а также фирмами, например, торговыми посредниками и государством, например, для нужд армии чиновников. В промышленно развитых странах с рыночной экономикой рынок потребительских товаров и услуг – самая большая часть так называемого конечного спроса. На него приходится до 70%, а то и более, волового внутреннего продукта, ВВП. Примечание второе. Подробнее о структуре ВВП и различии между промежуточным и конечным продуктом смотрите главу 6. Конец примечания. В современной России он составляет намного меньше 45-48% ВВП, что объясняется низкими реальными доходами большинства населения. В этом отношении Россия намного отстала от стран с рыночной экономикой. Вторая группа. Спрос на товары и услуги производственного назначения. Например, машины, оборудование, сырье, топливо, электроэнергию, рекламу, консультантские услуги и так далее. Страница 38. Этот спрос предъявляется главным образом фирмами и индивидуальными производителями, отчасти государством и в меньшей мере частными лицами. В ВВП включается только небольшая часть товаров производственного назначения, а именно машины и оборудование, финансируемые за счет капитальных вложений. Они составляют, как правило, не более 20% ВВП. Однако оборот рынков сырья, материалов, топлива, электроэнергии, не включаемых в ВВП, приблизительно равен последнему, то есть превосходит даже потребительский рынок. В России, как и во всех промышленно развитых странах, рынки производственных товаров традиционно занимают первенствующее место в общем экономическом обороте. Это нормально. Однако доля потребительских товаров и услуг, составляющая ныне в российском ВВП меньше половины, несомненно, должна быть увеличена. Третья группа. Спрос на товары и услуги общественного назначения. Например, вооружение, оборудование и материалы для государственных учреждений, больниц, университетов и так далее. В смешанной экономике в В формировании этого спроса могут участвовать частные клиники, школы, агентства по охране и тому подобное. Государственный рынок занимает подчиненную роль в большинстве стран. В России на него приходится лишь 20% ВВП. Однако при достаточно активной макроэкономической политике, смотрите главу 9, он может играть ключевую роль в экономике. Четвертая группа. Спрос на денежные и другие финансовые инструменты, например, валюту, кредиты, акции, другие ценные бумаги, услуги страхования. Этот спрос предъявляется в равной мере всеми категориями экономических агентов, хотя в разных странах по-разному. Эти рынки, вследствие их специфики, торговля идет здесь товарами и услугами особого рода, рассматриваются нами отдельно и детально в главе 8.